Екатерина Лесина. Маска короля. Вот и конец. Маска готова. Как раз вовремя. Сейчас объявится заказчик. Странная личность, страшная. И заказ у него необычный. Но мастер тоже непрост. Лучший в Петербурге. 30 лет своей жизни он изготавливал маски. Грустные, веселые, смешные и ужасные. Из бархата, шелка, тафты, серебра или золота. Украшенные перьями, бисером, росписью, скатным жемчугом, рубинами и даже алмазами. Всякие. Только такой еще не было. И почему он не отказался от этой работы? Заказчик явился в рябиновую ночь. Особое время, когда вот-вот распустятся неказистые белые цветы рябины, и первая майская гроза, прилетевшая на их запах, яростно и гневно вгрызается в пропахшие пылью улицы старого города. Мария, старая ведьма, любила приговаривать, что именно такие ночи не для людей. Для кого, она не уточняла. Старые боги. Старые демоны. Боги ушли, а демоны остались. Зло вечно. В это Мария верила свято. Глупая баба. Слушаешь ее сказки и сам не замечаешь, как начинаешь в них верить. Вот и тогда мастер принял заказчика за демона, уставшего и больного, как сам город, но тем не менее сильного и яростного, как рябиновая гроза. Принял и сам посмеялся над собой. Какие демоны! Все эти юноны, зевсы и прометеи, личины коих он создавал неисчислимое количество раз, не более чем выдумка, жадная до развлечений знати. Бог един, и противник у него тоже. Мастер не удержался, рассказал пришельцу о своих мыслях и о сказках сумасшедшей старухи Марии, и о том, как легко в эти сказки поверить. Пришелец же выложил на стол тяжелый кожаный кошель и попросил сделать маску. Необычную маску. «Король-крыс», — так он сказал. А тяжелые полы его мокрого плаща шевельнулись, и яркий живой огонь в камине съежился, того и гляди погаснет. Огонь боялся человека в плаще, и даже после его ухода пламя горело слабо, словно через силу. Зачем мастер согласился? Но таким людям не отказывают. Людям. Мастер не был уверен, можно ли считать странного пришельца человеком. 2 недели, и заказ готов. День и ночь, ночь и день. Мастер не смел даже думать об отдыхе. Не из-за страха. В конце концов, он ведь человек, а не глупый огонь, пугающийся тени. Дело в другом. Мастер был одержим работой. Взяв в руки удивительно нежную, тонкую кожу, которую оставил заказчик, мастер осознал, что все долгие годы его работы были всего лишь прелюдией к этому моменту. Ему предстоит сделать не просто очередную маску, пусть и несколько необычную, нет. Он должен вложить в дело не больше, не меньше, чем свою душу, отдать ее, как любая мать, которая щедро делится со своим ребенком. 2 недели он не чувствовал вкуса пищи. 2 недели он не видел ничего, кроме этой кожи и этой маски. 2 недели король-крыс приходил в его сны, объясняя, как и что следует сделать. Уже 2 недели мастер жил, потеряв душу. Ее высосала маска. Всю, до самой последней капли страха, радости или боли. Не осталось ничего, кроме щемящей бесконечной пустоты и равнодушия. Зато король-крыс жил. Мастер был готов поклясться, эта чертова маска действительно жила. Смотрела на мир пустыми глазницами. Жадно вдыхала запахи черным кожаным носом с усами из серебряной проволоки. Впитывала звуки всей своей черной поверхностью. Кожу пришлось покрасить в черный цвет, таково было желание заказчика, и мастер не осмелился перечить. Черный цвет, цвет угля, вороньего пера и воды из мертвого торфяного озера, удивительно шел маске. Он ей нравился, такой неопределенный, гладкий, таинственный. С ним замечательно гармонировала блеклая желтизна острозубой золотой короны с огромным кроваво-алым рубином в центре. Рубин сиял, словно третий глаз, и золото терялось в его беспощадном сиянии, на глазах превращаясь в латунь. Сегодня за маской придут, наконец-то придут. Не нужно ему золото, мастер был готов вернуть даже задаток, лишь бы короля-крыс забрали. Он чувствовал, как рядом с этой странной маской, сделанной его же руками, оживают все глупые легенды старой Марии. Еще день, может два, и он сойдет с ума. Тяжело жить без души. Король крыс усмехнулся. Вот у него-то душа была. Когда-то эта самая душа принадлежала мастеру, но... Он великолепен. Как и в прошлый раз, человек в черном плаще появился ближе к полуночи. Правда, сегодня грозы не было. Просто лил дождь. Длинный, нудный, холодный дождь. Такого можно ждать в конце октября, но никак не в мае. Май – месяц гроз, а не долгих, унылых дождей. Но мастер не удивился. За последние две недели он устал удивляться. «Я доволен», – сказал человек, примеряя маску. Ему пришлось откинуть капюшон, и мастер напрягся, ожидая, что вот теперь-то он увидит его лицо. Лицо демона. Но нет, он не увидел ничего. Маска легла на маску. Удобно. Первое – темно-синий шелк, непоседливый и текучий. Даже превращенный в нечто, например, в такую вот маску лицо, он не терял своих свойств. Маски из этого капризного материала любят женщины. Солидные замужние дамы, матери уважаемых семейств, веселые вдовушки и молоденькие девушки, вышедшие замуж за пожилых, но очень представительных господ. Это замечательный способ остаться неузнанной. Маски призваны скрывать. Главное не забыть, что под ней у тебя есть и собственное лицо. «Ты хороший мастер». Король-крыс обрел голос. Глаза его засветились стальным блеском. «Я рад, что вам нравится». Слова давались тяжело, словно чья-то невидимая рука вцепилась в горло. «Материал хороший, кожа...» Он не решался спросить, но король-крыс понял и сам. Он был догадливой тварью, черный демон. «Тебе интересно, чья это кожа?» «Да, хозяин». Слово «хозяин» вырвалось само, выскочило на свободу, как дикий зверь, сорвавшийся с привязи. «Хозяин? Впрочем, из тебя выйдет хороший слуга. Ты все правильно понял. Что до кожи, то ты и сам все знаешь, не так ли?» Мастер сглотнул. «Знает, он ведь все знает». «Не бойся». В крошечных черных зрачках короля крыс отражалось ленивое пламя свечи. «Это ведь так просто сказать». И мастер решился. Он ведь и правда догадался. Сразу догадался, как только прикоснулся к ней в первый раз. Мягкая, нежная, тонкая, цвета лепестков розы. Ни одно животное не могло иметь такую кожу. Человек. Правильно, человек. Женщина. Девушка. Молоденькая. Очень молоденькая. У тех, кто старше 20, кожа значительно хуже и пахнет совсем по-другому. А нам нужно самое лучшее. Ты ведь согласен? Да, хозяин. Я рад, что ты с нами. Предстоит еще много работы. Работы. Эхом повторил мастер, не в силах оторвать взгляд от черных зрачков, в которых отражалось пламя. Теперь огонь совершенно не боялся пришельца. Рыжие язычки сплетались в кольца, потом рассыпались тысячи искр или распускались, подобно бутону сказочного цветка. У того, которого считают сыном Бога, было 12 учеников. Мне тоже нужны ученики. 13. 12. 13-й я. 12 пороков рода человеческого. Первый – зависть. Второй – жадность. Третий – ярость. Четвертый – ненависть. Пятый – трусость. Шестой – предательство. Они всегда идут рука об руку. Седьмой – тщеславие. Осталось 5. Это мои любимые. Слепота. Люди не желают видеть ничего, что может нарушить их уютное существование. Равнодушие. Равнодушные люди сотворили гораздо больше зла, нежели все злодеи мира, вместе взятые. Фанатизм. Вера – удивительная субстанция. Из нее можно построить и прекрасный воздушный замок, и крепость, способную выдержать любую осаду. Безумие. Некоторые рождаются безумными, их не за что винить. Другие же предпочитают сами уходить от своего разума. Эти люди принадлежат мне. И последний – любовь. Разве ж это грех? А разве я про грехи говорю? В голосе короля крыс послышалось раздражение. Я говорю о пороках. Любовь – это порок. Она делает людей слабыми и безумными. Можно из-за нее убить, ограбить и вообще, пусть мир захлебнется кровью в угоду любимой. Любовь – порок. Грех – это мимолетная ошибка, свершившийся поступок, в котором можно либо раскаяться, либо его повторить. Порок же – врожденная болезнь души. И чем сильнее душа больна, тем ближе она ко мне. Но церковь учит... Церковь, рассмеялся человек в плаще. Церковь рассказывает о том, о чем она и понятия не имеет. Разве можно ожидать от демона, что он будет жить по законам, придуманным людьми? А церковь не более чем людская выдумка, оправдание существующих пороков. Ведь всегда проще свалить вину на козни дьявола, чем расписаться в собственной ущербности. Да и надежду на спасение людям оставить надо. Всем и каждому – вору, убийце, стяжателю, генералу, одним мановением руки угробившему тысячи людей, проститутке. Ведь добрый боженька любит всех. Главное – покаяться. Король-крыс неожиданно замолчал. «А вы…» – мастер даже зажмурился от страха. «Вы разве не будете любить своих учеников?» «Любовь», – напомнил пришелец, – «это порок. Нет, я не люблю их. Я просто собираю их вокруг себя. Они крысы, я король-крыс. Я зайду завтра, мастер, будь готов». Он приходил еще 5 раз, чтобы забрать готовую работу и принести материал для следующей. Мастер успел сделать 4 маски. Жадность. Морда неизвестного зверя. Ни крысы, ни змеи, ни волка. Просто лицо в ущербном зеркале. Черты размыты, но удивительно знакомы. «Кажется, еще чуть-чуть, и ты поймешь, кто скрывается за этой маской. Серый, словно пыль на золоте, к которому вот уже не одно столетие не прикасались человеческие руки. Ярость. Дикая, иступленная. Полубык-получеловек. Для нее незнакомец принес особую краску. Ярко-золотую, как огонь. И красную, будто артериальная кровь на клыках из папье-маше. Безумие. Слепок души. Нагромождение ломаных линий, радуга, от девственно-белого цвета до смолисто-черного, как шкура короля-крыс. Золото и деревянные монетки, жемчуг и осколки зеркала. Все и ничего. И последнее его творение – любовь. 2 половины, левая – бирюза с серебром, правая – мумифицированные цветы и сусальное золото. Совершенная красота и совершеннейшее уродство, от которого невозможно отвести взгляд. Маска была почти так же хороша, как король-крыс, почти так же совершенна. Манящий призрак, сказка, готовая обернуться кошмаром. В ней недоставало одной мелочи – души. Ни в одной из малых масок не было души. Не было, потому что ее не осталось и у мастера. Король-крыс не любил делиться. Душа появится уже потом, когда маска обретет своего хозяина. Отдать душу за любовь? Мастер захихикал. Стук в дверь. Сегодня хозяин явился раньше, чем обычно. На 1 час. Или это не он? Длинный черный плащ, похожий на кожистые крылья, сложенные за спиной. Капюшон скрывает лицо, руки в перчатках. Он. Или не он? Что вам надо? Незнакомец протянул руки к маске, но мастер первым успел схватить свое творение и прижал к груди. Он чувствовал исходящую от незнакомца опасность. «Маска. Мне нужна эта маска. И все остальные. Сколько ты успел сделать?» 4. 5. 4 и король». Мастер не боялся. После той рябиновой ночи он утратил способность бояться. Его спросили, он ответил. «Много». Человек в плаще был спокоен. «Ты выпустил много зла в этот мир. Зачем?» «Он...» Внезапно мастер ощутил, как к нему возвращается все. Боль, страх, радость. Старое сердце переполняется чувствами, и от этого дребезжит, трепещет, готовое вот-вот разорваться. «Он забрал мою душу». «Ты сам ее отдал», — заметил незнакомец. «Добровольно, но ее еще можно вернуть. Пока не готовы все 13 масок, твоя душа всего лишь залог». «Что мне нужно сделать?» «Верни маски». «Уничтожь их». «Как?» Сама мысль о том, чтобы потребовать от короля-крыс маски, показалась мастеру кощунственной. «Уничтожить». «Разве зло можно уничтожить?» «Вот так». Маска любви неожиданно оказалась в руках пришельца. Она смеялась. Тонко, загадочно улыбалась бирюзовой стороной, обещая этой своей улыбкой приоткрыть многовековую завесу некой тайны. Совсем чуть-чуть, но все-таки. Черно-золотая половина заходилась в беззвучном хохоте, широко распахивая беспомощный рот, словно толстый, еще пока живой карп, вытащенный из пруда. Маска смеялась над ними. Незнакомец задумчиво посмотрел в пустые глазницы. Маска на маску, тень на тень. И одним неловким, но метким движением швырнул ее в камин. Пламя испуганно затрепыхалось и попыталось спрятаться среди углей, а маска закричала. Беспомощно, беззвучно. Но этот недоступный человеческому уху звук рвал на части остатки души старого мастера. Невыносимо. Это было просто невыносимо. Стекло, разлетевшееся вдребезги с истошным звоном. Пила с яростью бешеного волка, вгрызающаяся в мертвую плоть дерева. Крик поверженного врага, захлебывающегося собственной кровью. Прекратить. В голове осталась одна единственная мысль. Это нужно прекратить. И быстро. Пока осмелевший огонь окончательно не разрушил творенье рук его. Незнакомец стоял спиной к мастеру, наблюдая, как тонкие руки пламени, похожие на пушистые лисьи хвосты, тянутся к исказившемуся от ужаса лицу маски. Нож сам лег в ладонь. Тяжелый нож с широким острым лезвием. Подарок деда. Когда это было? Давно. Очень давно. Подарок никогда его не подводил. Вот и теперь он был готов помочь хозяину. Мастер размахнулся и изо всех сил вонзил потемневшее от возраста лезвие в спину незнакомца. Тот упал. Теперь скорее. Мастер выхватил маску из камина голыми руками. Раскаленное серебро тут же сотней игл впилось в кожу. Пальцы. Теперь на пальцах останутся отметки. Навсегда. Как клеймо. Это и есть клеймо. Вечное клеймо любви. Мастер прижал маску к груди. Он что-то шептал, уговаривал, плакал, утешая ее, как дитя. «Посмотри!» Он без сил опустился на пол рядом с телом человека в плаще. «Посмотри, что ты наделал! Ей больно!» Глупец. Незнакомец был еще жив, но каким-то шестым чувством мастер понял – это ненадолго. Жизнь вытекала из него, словно вино из треснувшего бочонка. «Я спас ее!» «Ты потерял свою душу!» Теперь навсегда. Под простой шелковой маской скрывалось самое обычное лицо. Лицо, которое мастер видел не единожды. Лицо, для которого ему доводилось делать самые разнообразные маски. В том числе и эту, обыкновенную, из лилового шелка с черной подкладкой. Граф Андрей Ягузовский. У меня на шее крест, серебряный. Кровь пузырилась на губах молодого аристократа, но тот продолжал говорить. Ему нужно было успеть сказать все, пока непоседа душа окончательно не покинет ставшее таким тяжелым тело. «Сними, отдай сыну. Он должен закончить. Собрать маски. Иначе... Останови его». Граф закашлялся, и это последнее усилие стоило ему жизни. Мастер укоризненно покачал головой, глядя на застывшие искаженные черты лица. «Разве можно умирать так некрасиво? Эти пустые карие глаза. Почему они глядят с таким укором? Он ведь не сделал ничего плохого. Он ведь только хотел защитить. Нужно закрыть глаза. Мертвым не положено вмешиваться в дела живых». Мастер так и сделал, а потом, подумав, накрыл некрасивое лицо графа своей маской. Стало совсем хорошо. Правильно. Странное дело, но пребывание в огне совершенно не повредило ей. Маска стала только лучше. В ней появилась загадка. Легкая тайна, ускользающая сквозь грубые человеческие пальцы, подобно дыму. Теперь любовь была совершенна и абсолютно не гармонировала с маленьким серебряным крестиком на худой шее покойника. Мастер, наклонившись, снял крестик. Пусть пока в кармане полежит. Отдать сыну. Насколько было известно старому мастеру, у графа вообще не было детей. Дальше все было как во сне или как в одной из страшных сказок глупой ведьмы Марии. Король-крыс помог ему избавиться от тела. Он даже не удивился. «Ты хороший слуга», – похвалил он мастера. И алый рубин на зубастой короне ехидно подмигнул. «Ты будешь вознагражден». Он забрал маску. Король-крыс был и доволен, и печален. 4 вместо 12. Мало. Очень мало. Но время истекло. Жаль, что другого мастера, который бы столь верно ощущал истинную сущность, не найти. На следующий день Петербург облетела страшная весть. Молодой Ягузовский был найден мертвым практически на пороге своего дома. По версии полиции, граф стал жертвой собственной беспечности. Маска и плащ свидетельствовали, что Андрей возвращался с некого романтического свидания, иначе для чего ему потребовалось прятать собственное лицо? Вероятно, желая сохранить инкогнито, граф решил не пользоваться собственным экипажем, который также хорошо знали в столице, как и самого Ягузовского. Вот и получилось, что до своего городского особняка ему пришлось добираться пешком. А петербургские улицы – не самое лучшее место для ночных прогулок. Всех в основном волновала не сама смерть молодого аристократа, сколько личность таинственной незнакомки, назначившей графу трагическое свидание. Догадок хватало, но... Догадки – это всего лишь догадки, а тут и убийцы сыскались. Какие-то нищие оборванцы, у которых полиция обнаружила вещи графа. Состоялся суд, потом казнь, но это было уже не так интересно, и в скорости о несчастном Ягузовском забыли. Примерно в то же самое время, в другом конце города, произошло еще одно неприятное событие. Сгорел дом известного на всю столицу мастера по изготовлению масок. Имени его никто не знал. Все привыкли называть старика просто мастером, ибо из рук его выходили поистине удивительные творения. Поговаривали, что в последнее время старик стал каким-то странным. Ходили слухи, будто бы давным-давно он продал свою душу дьяволу взамен на тайные знания, позволявшие ему создавать маски, равных которым не было. И вот теперь сатана вернулся, чтобы забрать обещанное. Глупость, конечно. Кто в просвещенный XIX век станет верить в существование дьявола? Мало кто знал, что после пожара, едва не уничтожившего весь квартал, мастер прожил еще 2 часа. Вполне достаточно, чтобы рассказать правду о том, как вино медленным ядом растеклось по его жилам, парализуя все тело, как огонь, будто прирученный зверь, повинующийся своему хозяину, выбрался из камина на зов короля крыс, как тот подкармливал слабенькое пламя бумажной крошкой и как ушел, плотно прикрыв за собой дверь. А мастеру оставалось лишь смотреть, как медленно, но верно подбирается к нему огонь. Дрессировщик ушел, и зверь получил долгожданную свободу. Но король крыс совершил ошибку. Жар уничтожил яд, и вместо того, чтобы умереть, мастер заговорил. «Расскажи обо всем сыну. У графа Ягузовского не было детей, а у мастера был. Сын. Сын отвечает за отца. Сын отомстит за отца». «Я отомщу», – пообещал Сергей. Он обещал отомстить. За дом, от которого остались одни головешки. За обман. За украденную душу. За мучительную смерть. За этот запах паленой человеческой плоти, который въелся в его одежду, волосы, кожу. Сергей знал, что отныне, пока жив король крыс, другие запахи для него недоступны. В конце концов, у него только и осталось, что жажда мести, да странный крестик, найденный в кармане у отца. Несмотря на жар, серебро не то что не расплавилось, но даже не оплыло. Сергей похоронил отца сам, на неосвещенной земле и без отпевания в церкви. Соседи неодобрительно шептались, так ведь поступают только самоубийцами, а старик заслуживал, чтобы его похоронили по-человечески. Сын же даже поминок не устроил. Воротившись с погоста, он собрал вещи и уехал незнамо куда. Спустя месяц в столице открылся новый клуб. Новость так себе, никто даже ухом не повел. Подумаешь, клуб какой-то. Да и учредители не стремились рекламировать свое заведение. Наоборот, они постарались, чтобы о клубе знало как можно меньше людей, ибо странные дела творились в черном доме, окруженном высоким забором. Таинственные дела. Поговаривали, будто каждый из членов Круга Вечности в этом доме был Богом. Но разве можно верить слухам?